Не знаем, что с ним дальше делать. Недавно был в Москве на Всесоюзной математической олимпиаде. Ему специальное приглашение прислали. Мне порой с ним не по себе. Кажется, он все понимает, но как-то глубже, по-своему. Брюханов, поглядывая на телефон, чего-то не договаривал. И Чубареву не хотелось ему мешать. Именно минуты безудержной откровенности люди стыдятся. И от этого не только не делаются ближе, а наоборот больше потом замыкаются в себе. И Чубарев не торопил, не задавал вопросов. Им, несмотря на тяжелый телефонный звонок, было хорошо, спокойно вдвоем в этой большой сумеречной комнате, куда совсем не доходили посторонние уличные шумы. «Вы говорите порода, Олег Максимович». Брюханов раздвинул тяжелые шторы, слегка приоткрыл окно. Потек слабый ветер, и границы кабинета тоже раздвинулись. «Я вот иначе думаю. Несмотря на породу, ум, Николаю трудно придется в жизнь. Сейчас он попал в оранжерейную, искусственную среду. А дерюгинской породе нужна борьба, преодоление. Что вы, он еще мальчик, сон души. Не скажите, Олег Максимович, есть характеры, которые выявляются только на изломе. Ум — это ведь не только ум. Это еще и равноценная среда, способная воспринять этот ум. Коля торчит здесь, как одинокий пень. Он этого еще не понимает. Ну так давайте его в Москву, батенька мой. Я поворошу в своем старом хламе. Найдется там парочка академиков. Оснастим парня». Чубарев, поспешно встав навстречу вошедшей Аленке, бережно взял из рук у нее дымящийся кофейник, поставил его на столик. «Как пахнет! Как пахнет! Братцы, кофе — мой вечный пережиток. Еще из того, помните, Елена Захаровна, проклятого прошлого?» «Не помню», — рассмеялась Аленка, осторожно разливая кофе по чашкам. «Вот те и на! А я думал, что все должны помнить», — удивился Чубарев до того искренне, что Брюханов в который раз залюбовался этим жизнерадостным, естественным в любом своем проявлении человек. «Понимаете, Елена Захаровна, я ведь со своей Верой Дмитриевной в церкви венчался. Так давно это было, кажется. И ни в какой прибор цейсовский не разглядишь. А закроешь глаза, протяни руку и коснешься. Вот оно рядом. Молодость рядом. Последний порог рядом». Аленка внимательно и быстро взглянула на него. «В природе такого понятия, Олег Максимович, как смерть, не существует. Это уже человек придумал». «Постойте, постойте». Чубарев решительно отставил чашку с дымящимся кофе. «Пока я еще не настолько стар, чтобы забыть, что человек — часть природы. Но, Елена Захаровна, дорогая, все же увольте. Не хочу быть на одинаковых правах с инфузорией или дождевым червем. Знаете ли, обидно мне, я протестую. Вот я сейчас в Москве встретился с двумя своими однокашниками по гимназии. Один ученый, академик, другой художник. Видите, как вызвездило? Удивительное, скажу я вам, состояние. Словно и не было жизни. А что она действительно прошла, я по-настоящему почувствовал только по этой встрече. И знаете, как это было? Грустно, трудно. И какие мысли были. И это, я уверен, у всех троих. Потому что расстались мы молодыми, а встретились стариками. И у Лапина, и у Ростовцева, и у меня. Такого ведь состояния не может быть больше. Ни у одного живого существа на земле, Елена Захаровна. Все это так, но ничего переменить нельзя. Так уж получилось. — мягко сказала Аленка. — Если позволите, я пойду, — сказала она после неловкой паузы. — Тихон, позови меня, если я буду нужна.